Глава 6. Парадоксы христианства. В нашем мире сложно не то, что он неразумен, и даже не то, что он разумен. Чаще всего беда в том, что он разумен, но не совсем. Жизнь не бессмыслица, и все же логике она не по зубам. На вид она чуть-чуть логичнее и правильнее, чем на самом деле. Разумность ее видна, бессвязность скрыта. Приведу довольно поверхностную параллель. Представьте, что математик с Луны изучает человека. Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное. Человек — это пара. Два близнеца, правый и левый. Заметив, что правой руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследователь предскажет, что слева и справа одинаковое число пальцев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий. Он выведет закон и, обнаружив слева сердце, смело предскажет, что оно есть и справа. Тут он ошибется, именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте. В том-то и неожиданность, в том и ненадежность, что все чуть-чуть отклоняется от разумной точности, словно в мироздании закрылась измена. Апельсин или яблоко достаточно круглы, чтобы сравнить их с шаром, и все же они не шары. Сама Земля, как апельсин, она достаточно кругла, чтобы просто-таки астрономы назвали ее шаром, и все же она не шар. Вершина зовется пиком, словно кончается тончайшим острием, но и это не так. Во всем на свете что-то чуть-чуть неточно. Не все можно взять логикой, но выясняется это в последний момент. Земля округла, и нетрудно вывести, что каждый дюйм ее изогнут. Однако ученые все ищут и ищут Северный полюс, стремясь к плоской площадке. Ищут они и сердце человеческое, а если находят, то обычно на другой стороне. Так можно проверять глубину и ясность взгляда. Глубоко и ясно видит тот, кто может предугадать эту потаенную неправильность. Увидев две руки и две ноги, лунный человек выведет, что у людей по две ключицы и по два мозговых полушария. Но если он угадает, где у нас сердце, нам придется признать его не только ученым. Именно это случилось с христианством. Оно не просто вывело логичные истины, оно становится нелогичным там, где истина неразумна. Оно не только правильно, оно неправильно там, где неправильна жизнь. Оно следует за тайной неточностью и ждет неожиданного. Там, где истина разумна и проста, и оно несложно. Но упорно противится простоте там, где истина тонка и сложна. Оно признает, что у нас две руки, но ни за что не признает, сколько бы ни бились модернисты, что у нас два сердца. В этой главе я постараюсь показать одно. Когда что-то в христианском учении кажется нам странным, мы обнаруживаем, в конце концов, ту же странность и в истине. Как я уже говорил, теперь нередко считают, что та или иная вера невозможна в наш век. Конечно, это нелепость. В любом веке можно верить во что угодно. Однако в определенном смысле вера связана с веком. В сложную эпоху оснований для веры больше, чем в простую. Если христианство годно для Бирмингема, это докажет больше, чем его пригодность для Мерсии. Мерсия – англосаксонское королевство в Центральной Англии 4-9 веков. Чем сложнее совпадение, тем оно убедительнее. Если узор снежинки похож на Эдинбургскую темницу, это может быть случайностью. Если все снежинки в точности повторяют узор лабиринта в Хэмптон-корте, я бы скорее назвал это чудом. Эдинбургская темница, вероятно, имеется в виду древнейшая часть замка в Эдинбурге, Шотландия, построенная в VI-VII веках. Хэмптон-корт – самый большой дворец в Англии, подарен Генриху VIII в 1526 году. Лабиринт – один из аттракционов при дворе. Именно такое чудо напоминает мне философия христианства. Современный мир так сложен, что совпадение доказывает больше, чем в старые века. Я начал доверять христианству в Ноттинг-Хилле и Беттерси. Ноттинг-Хилл и Беттерси – бедные районы Лондона. Не случайно вера изобилует тонкостями догм, раздражающими тех, кто восхищается неверием. Верующий гордится сложностью догматики, как гордится ученый сложностью науки. Чем догмы сложнее, тем убедительнее совпадение. Балка или камень могут случайно прийтись как раз по дыре. Ключ со скважиной случайно совпасть не могут, они сложны. Если ключ подошел, значит, он от этой двери. Однако полнота совпадения очень усложняет мою задачу. Как опишу я такие горы истины? Трудно защищать то, во что веришь полностью. Куда легче, если ты убежден наполовину, если ты нашел 2-3 довода и можешь их привести. Но убежден не тот, для кого что-то подтверждает его веру. Убежден тот, для кого все ее подтверждает, а все на свете перечислить трудно. Чем больше у него доводов, тем сильнее он смутится, если вы попросите их привести. Спросим врасплох обычного неглупого человека, почему он предпочитает цивилизацию варварству, и он растерянно забормочет: «Ну как же, вот книжный шкаф, и уголь, и рояль, и полиция». Защищать цивилизацию трудно, слишком много она дала, столько сделала. Казалось бы, если доводов много, ответить проще простого. На самом деле именно поэтому ответить невозможно. Вот почему в убежденном человеке есть какая-то неуклюжая беспомощность. Вера столь велика, что нелегко и не скоро привести ее в движение. Особенно трудно еще и то, что доказательства можно начать с чего угодно. Все дороги ведут в Рим, отчасти поэтому многие туда не приходят. Защищая христианство, я могу начать с любого предмета, скажем, с репы или с такси. Однако мне хочется, чтобы меня поняли, и будет умнее, если я протяну дальше нить предыдущей главы, той, где я говорил о первом из мистических совпадений, или, вернее, мистических подтверждений. Все, что я знал о христианском богословии, отпугивало меня. Я был язычником в 12 лет, полным агностиком в 16, и просто не могу себе представить, чтобы кто-нибудь перевалил через 17, не задумавшись над таким простым вопросом. Конечно, я питал смутное почтение к отвлеченному Творцу и немалый исторический интерес к основателю христианства. Я считал его человеком, хотя и чувствовал, что даже в этом виде он чем-то лучше тех, кто о нем пишет. Их я читал, во всяком случае, я читал ученых-скептиков, а больше не читал ничего, то есть ничего о христианстве и о философии. Правда, я любил приключенческие книжки, которые не отступают от здравой и славной христианской традиции, но этого я не знал. Я не читал тогда апологетов, да и сейчас читаю их мало. Апологеты – защитники учения. Специально это название применяется к христианским писателям II-III веков, отстаивавшим христианство в полемике с язычеством. «Меня обратили не они. Гексли, Герберт Спенсер и Брэдлоу посеяли в моем уме первые сомнения». Брэдлоу Чарльз, годы жизни 1833-1891, сторонник отделения церкви от государства, известный журналист, писал под псевдонимом «Иконоборец». «Наши бабушки не зря говорили, что вольнодумцы будоражат ум. И верно, они его будоражат. Мой ум они совсем взбудоражили. Начитавшись рационалистов, я усомнился в пользе разума. Кончив Спенсера, я впервые задумался, была ли вообще эволюция. А когда я отложил атеистические лекции Ингерсолла, страшная мысль пронзила мой мозг. Я был на опасном пути». Ингерсолл Роберт Грин, годы жизни 1833-1899, американский юрист и политический деятель, сам давший себе прозвище «Великого агностика», автор книг «Суеверия», «Ошибки Моисея» и других. Да, как ни странно, великие агностики будили сомнения более глубокие, чем те, которыми мучились они. Примеров можно привести очень много, приведу один. Пока я читал и перечитывал, что говорят о вере нехристиане и антихристиане, страшное ощущение медленно и неуклонно овладевало мной. Мне все сильнее казалось, что христианство в высшей степени странная штука. Мало того, что его пороки были один хуже другого, они еще и противоречили друг другу. На христианство нападали со всех сторон и по самым несовместимым причинам. Не успевал один рационалист доказать, что оно слишком восточное, как другой не менее убедительно доказывал, что оно слишком западное. Не успевал я возмутиться его вопиющей угловатостью, как мне приходилось удивляться его гнусной сытой округлости. Если читателю это незнакомо, я рассмотрю несколько случаев, первые, какие вспомню. Приведу я их 4-5, останется еще полсотни. Например, меня очень взволновало обличение бесчеловечной печали христианства. Я ведь читал тогда, как, впрочем, и теперь, что искренний пессимизм – страшный грех. Неискренний пессимизм – светская условность, скорее даже милая. К счастью, почти всегда пессимизм неискренен. Если христианство и впрямь неуклонно противилось радости, я был готов немедленно взорвать собор святого Павла. Но странное дело. Убедительно доказав мне в главе первой, что христианство мрачнее мрачного, мне доказывали в главе второй, что оно чересчур благодушно. Сперва мне говорили, что оно слезами и страхами мешает нам искать счастье и свободу, а потом, что оно глушит нас утешительным обманом и держит всю жизнь в розовой детской. Один великий агностик негодовал, почему христиане не считают природу безгрешной, а свободу легкой. Другой, тоже великий, сетовал, что лживые покровы утешения, благочестивой, сотканы рукой, скрывают от нас жестокость природы и полную невозможность свободы. Не успевал один скептик сравнить христианство с кошмаром, как другой сравнивал его с кукольным домиком. Обвинения уничтожали друг друга, а я удивлялся. Христианство не могло быть одновременно сразу ослепительно белой маской на черном лице мира и черной маской на белом лице. Неужели христианская жизнь так приятна, что христиане трусливо бегут к ней от всего тяжелого и в то же время так ужасно, что только дурак ее выдержит? Если христианство искажает мир, то в какую же сторону? Как ухитряется оно стать сразу и розовыми, и черными очками? Я смаковал, как все юнцы той эпохи, горькое обвинение Суинберна: «Ты победил, о бледный галилеянин, мир серым стал в дыхании твоем». Цитата из гимна Прозерпине Суинберна. Ну вот я читал то, что Суинберн написал о язычестве, например, о таланту, и выяснилось, что до галилеянина мир, если это возможно, был еще серее. Суинберн в сущности говорил, что жизнь предельно мрачна, и все же Христу как-то удалось омрачить ее еще. Тот, кто уличал христианство в пессимизме, сам оказывался пессимистом. Я удивлялся все больше. Мне даже подумалось на минуту, правда ли, что о радости и вере властно судят те, кто не знает ни веры, ни радости. Не подумайте, я не счел, что обвинения лживы или обвинители глупы. Я просто решил, что христианство очень уж чудовищно. Иногда у кого-то встречаются два противоположных порока, но такой человек необычен. Бывают, наверное, люди частью очень толстые, а частью очень тощие, но все это странно. В ту пору я думал только о странностях христианства. Я еще не подозревал о странностях рационализма. Другой пример. Очень серьезным доводом против христианства были для меня рассуждения о его робости, нерешительности, трусости, особенно же о его отказе от сопротивления и борьбы. Великие скептики XIX века были мужественны и тверды, Брэдлоу в пылком духе, Гексли в сдержанном. По сравнению с ними христианство казалось каким-то безумным. Я знал евангельский парадокс о щеке, знал, что священники не сражаются словом. Сотни доводов подтвердили, что христианство пытается превратить мужчину в овцу. Я читал это, верил и, не прочитай я ничего другого, верил бы и сейчас. Но я прочитал другое. Я перевернул страницу моего агностического писания, и вместе с ней перевернулся мой мозг. Оказывается, христиан надо было ненавидеть не за то, что они мало борются, а за то, что они борются слишком много. Как выяснилось, именно они разожгли все войны, они утопили мир в крови. Только что я сердился на то, что христиане никогда не сердятся. Теперь надо было сердиться, что они сердятся слишком много, слишком страшно. Гнев их затопил землю и омрачил небо. Одни и те же люди обличали кроткое непротивление монахов и кровавое насилие крестоносцев. Несчастное христианство отвечало и за то, что Эдуард-исповедник не брал меча, и за то, что Ричард, львиное сердце, его взял. Эдуард-исповедник. Годы жизни. 1003-1066. Король Англии с 1042 года. Был набожен и кроток, не вмешивался в бесконечные феодальные распри, хотя они в итоге и стоили ему трона. Ричард «Львиное сердце», Ричард I, годы жизни 1157-1199, король Англии с 1189 года, большую часть жизни провел на войне, участвовал в крестовых походах.